Глава 16. Сомнений в том, что полноценное присоединение Озерска потребует много времени и усилий, ни у кого не было. Основной причиной являлось именно то, о чем говорил Гарм — расстояние. Оно мешало нашему контролю, при этом давало потенциальным противникам больше возможностей для всяческой диверсионной подпольной деятельности. Плюс к тому город находился вне 40-километровой зоны вокруг кристалла иллюзий, что не давало Гензо возможности поставить здесь его точку веселья. Дополнительно усложняло дело то, что нам пока не выпадали новые семена, и я не мог посадить здесь красный кристалл. Оставалось надеяться, что активное строительство дороги жизни скоро принесет свои плоды, и хотя бы последняя проблема решится. Пока же идти на риск и оставлять здесь посвященных в тайны савинцев я официально не мог. А вот неофициально... «Главное, не высовывайся», — давал я последнее наставление Святу. «Ты просто друг Феникса, рядовой член акул». «Да я понял, понял». Рыжий попробовал сделать серьезное лицо, но у него не получилось. «Первая задача — проконтролировать, чтобы наша часть сегодняшней добычи отправилась в Савино. Ну и основная, конечно, слежка, в том числе и за Кариной. Она ушлая дама и все время закрывается звуконепроницаемым щитом, но основное, думаю, ты выяснишь». «Да понимаю я все, Дим, не волнуйся». «И еще вот это возьми». Я протянул Святу кулон. «Что это?» Помощник удивленно посмотрел на меня. «Это маячок. Если что-то случится и связь будет недоступна, просто активируй. Если рядом будут дикие кристаллы, сначала подкинь магии вверх. Тогда я узнаю, где ты». «Какая полезная штукенция». Рыжий огляделся и, убедившись, что никого нет, спрятал кулон в потайной секции в каблуке. «Спасибо». Следующие 10 минут я колдовал над другом, изменив его лицо, а также уменьшив рост и немного подкорректировав комплекцию. «А чего я таким пузатым стал?» — возмутился Свят, оглядывая себя и ощупывая. «У тебя слишком запоминающиеся габариты. Кстати, ты теперь брюнет». «Этого еще не хватало», — помощник вздохнул. «Ладно, чего не сделаешь ради родного Савина?» Свят накинул капюшон, и когда мы вернулись к своим, смешался с остающимися в Озерске людьми. Остальным предстоял перелет домой. Всех же прибывших с нами сталкеров мы пересадили на квадроциклы. «Все будет хорошо, ваше сиятельство», — на прощание сказала мне Карина, и в этот раз вместо того, чтобы подойти поцеловать, протянула руку. «Положитесь на меня. На связи». Я пожал ладонь, забрался на свою доску, и вскоре Озерск остался далеко внизу. Да, с таким графиком соблюдать режим очень сложно. Я вернулся в Савино около 9 утра, убедился, что все в порядке, и завалился спать. Хотя нет, сначала я очень удивился, обнаружив на месте усадьбы кипящую стройку из 50 строителей. Правда, пропажа нашлась быстро на соседнем участке. Проснулся я в 2 дня, как всегда, отдохнувшим и полным сил. Катя еще с утра сообщила, что ничего интересного не произошло, и встречаться с ней смысла не было. Зато в столовой меня ждал Виктор Харитонович. «Какие новости?» — спросил я, пододвигая к себе тарелку с борщом. «У нас на территории все хорошо, ваше сиятельство», — тут же отозвался полковник. «Поймали еще 3 шпионов. Но это уже рутина. В Лос-Сантосе... тоже дела идут, дорога удлинилась еще на 1,5 километра, и уже есть работа для вас. Но я хотел сказать о другом. Это касается Ижевской операции». «Очень интересно», — кивнул я. «Как там дела?» «В самом городе идут ожесточенные бои. Наши выдавливают пермяков, но те, похоже, уже вывезли все оборудование к себе. Поэтому даже если Ижевск останется за Нижегородской империей, промышленным центром он больше являться не будет. Единственная его ценность теперь — это стены и расположение». «Любопытно», — пробормотал я, пытаясь оценить, хорошо ли это или плохо для Савина. «С одной стороны, Нижегородская империя — наши союзники, и ее чрезмерное ослабление пока не в наших интересах. С другой, все это открывает перед нами дополнительные возможности по расширению производств и делает их более конкурентоспособными». «Но самое интересное не в этом», — продолжил Виктор Харитонович. «Похоже, у нижегородцев есть Емелин». «Чего?» — я чуть не подавился супом. «Откуда такая информация?» Это лишь предположение. Полковник сцепил пальцы в замок. В общем, мои знакомые ребята, которые участвовали в этой операции, говорят, что атака на Ижевск стала возможна благодаря захваченным там же летающим тарелкам и проведенной с них бомбардировке. В конце концов, их почти все сбили, но они успели поразить скопление не ожидающей этого живой силы и техники противника, а также ключевые объекты в самом Ижевске. Так вот, все мои источники утверждают, что перед бомбардировкой не велась никакая подготовительная наземная операция, способная снять воздушные магические щиты. То есть, по-хорошему, бомбардировка должна была провалиться, но по факту все объекты были поражены и все бомбы взорвались. Я не знаю технологий без применения Эмилина, при которых такое возможно. К слову, бомб было немало, и они были очень мощными. Информация достоверная? Абсолютно. Не было проведено даже артподготовки. Об успешной бомбардировке сообщают все. Дела, — выдохнул я и откинулся на спинку кресла. Полковник, похоже, прав. Поставленный группой сильных магов щит способен ли отразить бомбу или минимизировать ущерб. И только одно вещество игнорирует магию — Емелин. Сделать из него бомбы или снаряды — это первое, что приходит в голову, если знать его свойства. Те ликвидаторы, с которыми я разговаривал, задумчиво проговорил я, ничего об этом веществе не знали. При всем уважении к Константину, пока передовые ликвидаторские части находились под Уфой, он служил в Усмани. И, между нами говоря, вы уверены на 100%, что Костя не скрыл информацию? Есть такое понятие, как «совершенно секретно». Действительно, Костя, конечно, свой человек и клялся мне в вечной дружбе, но есть вещи, которые он мог не обсуждать даже со мной. Интересно, и давно император знает про Эмилин и собирает его. Бомб было много, это значит давно. С другой стороны, не обязательно, чтобы все взрывные устройства были особенными. Достаточно скинуть ограниченное количество специальных бомб именно на стоящие группами магов, и остальные останутся без защиты. Допустим. Тогда, если ликвидаторы знали, что искать, за несколько лет они могли набрать достаточно нужного вещества, чтобы еще изготовить определенное количество таких же копий, какими сейчас пользуемся мы. Вот же ж, а как они сделали так, чтобы пермяки об этом не узнали? Скорее всего, все-таки Костя реально ничего не знал, и все это происходило в максимальной секретности. Возможно такое? В теории, да. Первой мыслью после подобного озарения стало то, что нужно срочно наведаться на склады императора. Но я ее отбросил, тем более, что вряд ли там много чего осталось. «Что ж», — проговорил я, возвращаясь к борщу, — «спасибо, это очень полезная информация. Теперь система ПВО становится попросту необходимой». «Согласен», — полковник достал из-за пазухи листок и развернул его. «Я сегодня заходил к Петру Андреевичу, и он просил передать вам вот это». «Что это?» — спросил я, разглядывая не очень понятную схему. «Это принцип работы локаторов системы ПВО, которую вы со Свято привезли из Ижевска». «Скорее всего, этот же принцип используется и в больших радарах. Они ищут летательные объекты по создаваемому жемчужинами магическому излучению, и потом по нему наводятся ракеты. Петр Андреевич сказал, что сможет изготовить такую установку и такие ракеты, но ему нужно время. А вот радар, работающий на том же принципе, сделать вообще ерунда. Как база отлично подойдет ретранслятор рядом с верхними буграми. Он сейчас настроен на обнаружение монстров в диких землях, но можно перенастроить. Нужно разрешение ликвидаторов, в том числе и на то, чтобы мы могли подключиться и видеть результаты поиска. Блин, а я хотел после арбалетов танк. Ладно, со скоростью наших инженеров это действительно не займет много времени. Он километров 40 будет покрывать? Больше, так как в воздухе нет помех. А вот тяжелую технику противника — да, 40. Черт, мы же так покажем нижегородцам наши ресурсы, и они будут знать о наших перемещениях внутри этой зоны. Об этом я не подумал. Виктор Харитонович выглядел растерянным. Хорошо, что нас много. Кто-то обязательно подумает о том, о чем забыли другие, рассмеялся я. В общем, надо делать свой аэротранслятор. Кстати, можете использовать под него то здание, что сейчас строится на месте усадьбы, и при необходимости внести коррективы в конструкцию, пока не поздно. — Понял. — полковник вскочил из-за стола. — И про танк пусть Петр Андреевич не забывает, и про остальные заказы тоже. — На все рук хватит, ваше сечество. Разрешите идти? — Идите. Посмотрев в спину убегающего вояки, я отодвинул пустую тарелку и принялся за куньков с картошкой. Несмотря на то, что после обеда налетели облака, и вот-вот грозил разразиться дождь, следующие несколько часов прошли просто великолепно. Я уже забыл, когда последний раз ходил по улицам Сабина, а не бегал, как клюнутый в одно место, пытаясь организовать то нападение, то оборону. Сейчас же я просто наслаждался, общаясь с людьми и рассматривая с разных точек результаты нашего труда. Поля все так же колосились, в саду собирали фрукты, а в небо поднимался дым из труб многочисленных производств. Здание вокруг кирпичной ограды выросло, видимо-невидимо, и они продолжали строиться, причем не только вверх, но и вниз. По дороге со стороны реки сплошным потоком ехали грузовики и телеги, груженные кирпичом и мешками с цементом, а высоко в небе висела патрульная доска. Люди встречали меня добродушно и с жадностью делились успехами в изготовлении деревянных изделий, брони, оружия и инструментов, а кто-то хвастался богатыми удоями. Помимо прочего, я зашел в здоровенный, сильно отличающийся от остальных дом без окон. Стены по-прежнему украшали рисунки, только их стало больше. Но самое главное, у Маришки теперь было больше 12 помощниц-подружек, преимущественно из спасенных рабынь. Вся эта компания собирала в том числе и 4-метровые кристаллы, а складировали это добро на 4 просторных подземных этажах. «Дяденька граф пришел!» — радостно закричала, увидев меня Маришка, и сходу прыгнула мне на шею. «Привет!» — улыбнулся я. И тут же под общий счет подбросил ее 10 раз вверх. «Мало!» — заявила раскрасневшаяся девочка. «Вас давно не было!» «Резонно. Тогда 10 дополнительных». Я снова начал подкидывать малышку, при этом используя магию воздуха, чтобы она не так быстро приземлялась. Нововведение пришлось девочке по душе. Ее глаза засияли восторгом. «Я собираю 4-метровый кристалл за 1,5 часа», — доложила она, когда я поставил ее на пол. «А девочки за 4». «Ни хрена себе. Большие кристаллы, конечно, распадаются на гораздо более крупные осколки, но все равно 1,5 часа — это очень быстро». «Ты самая лучшая», — восхитился я, подмигивая стоящим за спиной малышки девчонкам. «А еще я в школу хожу», — продолжила хвастаться Маришка. «Нас там математики учат, а еще читать и даже писать. Представляешь, дяденька граф, мы с ними в одном классе». Девочка обвела рукой своих помощниц. «И писать у меня получается лучше, чем у Веры, хотя я ее младше на 10 лет». «Просто ты у нас очень умный ребенок, но если у тебя получается лучше, чем у других, не забывай помогать им. Они будут помогать тебе в том, что у тебя не получается. Самое главное — это взаимовыручка и дружба. Правда, девчонки?» «Да-да», — раздалось со всех сторон. Глядя в совсем юные лица, я хотел было еще раз сказать про секретность, но передумал. Понятно, что всем членам данной команды про это и так промыли все мозги. Они все прекрасно понимают и друг друга страхуют. А еще живут отдельно от других, и за ними всегда ходят гвардейцы. «Ворота вызывают графа», — проговорила рация. «Слушай», — отозвался я. «Сообщение из огненной усадьбы. Мимо проехал кортеж. 3 машины легковые военные со знаком Нижегородской империи и флагами». «Ага, похоже, это те ребята, которые хотят наложить ручки на мои войска». «Сказать, что вас нет, ваше сиятельство?» — спросил дежурный. «Нет, проводите их в усадьбу». «Так точно». «Вы уже уходите, дяденька граф?» — грустно спросила Маришка. «Я недалеко». Улыбнувшись, я взъерошил каштановые волосы и чмокнул девочку в щеку. «И ты, если что, заходи ко мне в гости». Я помахал всем рукой и вышел из сборочного цеха. «Парамонов Эдуард Иннокентьевич», — представился коротко стриженный высокий мужчина лет 35. «Вот мои документы». Хоть он и был одет в штатское, в нем явно чувствовалась военная выправка. В документах, правда, звания и должность указаны не были, зато утверждалось, что мой гость исполняет особо важное поручение императора. И да, бумаги были подлинными. «Акулов Дмитрий Николаевич, присаживайтесь», — я указал на кресло напротив. «Перекусите чего-нибудь?» «Воды, если не сложно», — кивнул гость, садясь на самый край кресла. Я взял стоящий на столе графин и наполнил 2 стакана. «Слушаю вас». «Я по поводу мобилизации, ваше сиятельство», — тут же объявил Эдуард Иннокентьевич. «Мобилизация?» — я сделал удивленное лицо. «У нас же льгота 1-го года». «Сейчас идет всеобщая мобилизация, во время нее призываются все военнообязанные, не имеющие веской причины не находиться на фронте». «Правда?» — я развел руками и невинно улыбнулся. «Знаете, мы живем на отшибе, до нас информация медленно доходит. Поэтому я здесь», — кивнул военный, сделав вид, что мне поверил. «И у меня к вам предложение лично от императора». «Даже так?» — я удивленно поднял бровь. «Внимательно слушаю». «Его императорское величество понимает сложившуюся ситуацию и то, что с учетом вашего расположения нерационально гнать людей отсюда на основную линию фронта. Поэтому Ярослав Евгеньевич предоставляет вам возможность альтернативно исполнить свой долг». «Альтернатива — утки», — заржал Гензо, видимо, вспомнив старый анекдот. «Альтернатива — это всегда хорошо», — прокомментировал я, не сводя взгляда с гостя. «И какие же у меня варианты?» «Первый — это подчиниться закону, прислать 2000 ваших бойцов и самому явиться в их главе на распределение в Муром. А второй вариант — помочь нашим вооруженным силам на этом направлении». «В Орле?» — спросил я. «Нет, в Трое. Насколько мне известно, вы уже бывали в этом городе». «Ого! Трое же не является частью Нижегородской империи?» «Нет, но сейчас город занял некий Золоторецкий. Слышали об этом?» «Только краем уха», — в очередной раз соврал я, радуясь, что мы додумались убрать со стен карты. «Это князь Диких Земель. Он привел большую армию, занял Трою, и в самое ближайшее время мы ждем его атак на наши южные рубежи». «Какого рода атак?» «Мы предполагаем, что он начнет уничтожать нашу инфраструктуру, но самое опасное, что, скорее всего, станет нападать на наши деревни». Рассказывая, гость продолжал сидеть на самом краю кресла. Он держал спину прямо, а взгляд его карих глаз не отрывался от моего лица. «Обычная практика бандитов в Диких Землях заключается в том, что они приходят в мирное поселение, грабят его и уводят людей. К сожалению, мы предполагаем, что как только они обустроят базу втрое, так же они начнут поступать и здесь». «И сколько у Золоторецкого войск?» — уточнил я. «Он объединил очень много кланов, и сейчас, по нашим оценкам, общее число его бойцов приближается к 50 тысячам. И оно будет только увеличиваться как за счет других бандитов, так и...» Эдуард Иннокентьевич замялся и явно нехотя продолжил. «За счет завербованных жителей Нижегородской империи». «Ага, что-то этот момент я упускал, когда размышлял о диких князьях у границы империи. А ведь они действительно могут взять не только материальные ценности, но и людей, причем не только в рабство. Чем-чем, а оплотом надежности и уверенности в завтрашнем дне Нижегородская империя сейчас точно не является. Плюс к тому, она посылает людей на фронт, что подталкивает мужиков в руки вербовщиков-бандитов. Зачем умирать за ложного императора, если можно ходить в компанию профессиональных сталкеров и брать повсеместно разбросанные в диких землях сокровища? Да, именно так я бы их и зазывал. «В данный момент полиция обходит деревни», — продолжил посланник императора, «и предлагает людям временно перебраться на северный берег Окии, но...» «Пойдут далеко не все», — закончил мысль я. «И что вы хотите, чтобы я сделал?» «Что угодно», — губы Эдуарда Иннокентьевича тронула усмешка. «Но Золоторецкий и его прихвостни должны уйти из границ наших земель». Протянул я и сделал глоток воды. «Даже если исходить из вашей оценки, что у меня 2000 воинов, что я могу сделать больше, чем с 50 тысячами? Предусматривается какая-то военная помощь? Дело в том, что основные наши войска сейчас переброшены на север, так же, как и вооружение. Конечно, возможно, поддержка серьезных спецопераций, но в основном вам все-таки придется обходиться своими силами». «Он сказал нет», — сократил ответ военного Гензо. Я откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Какое интересное предложение. Император явно перестал меня недооценивать, а, возможно, стал считать занозой в жопе, то есть угрозой в тылу. И, по большому счету, он ставит передо мной невыполнимую задачу. И либо я с ней каким-то чудом справлюсь, либо он эту занозу вытащит. В другой ситуации я посчитал бы это нечестной сделкой, но действия Золоторецкого меняли все. Если он действительно начнет вербовать деревенских в области, где часть деревень под моей защитой, то мне все равно совсем скоро придется с ним столкнуться и разобраться. А так, какую-никакую помощь, может быть, мне окажут. Ну и самое главное, мне не придется вести своих людей в Ижевск. «Если я вступлю в конфликт с Золоторецким», — проговорил я, снова переводя взгляд на гостя, «и вдруг закончу раньше, чем завершится общая война. Это избавит меня от необходимости посылать войска на север». «Так точно», — кивнул военный. «Я не смогу вести все боевые действия от лица Савина, по крайней мере, поначалу. Могу я прикрыться вами?» «Конечно», — Эдуард Иннокентьевич протянул мне визитную карточку. «Я буду курировать эту операцию. Здесь мои контакты, а также моих помощников. Кто-то всегда будет на связи. Вам достаточно сообщить подробности, и в самое кратчайшее время на радио выйдут новости о полицейской или военной операции Нижегородской империи». «Твою мать! А ребята явно подготовились к разговору со мной». «Хорошо», — я побарабанил пальцами по столу. «Надеюсь, вы понимаете, что это процесс не быстрый». «Понимаем, но нам хотелось бы хотя бы раз в 3 дня получать отчеты о проделанной работе». «Могу ли я запросить небольшую военную помощь? Я имею в виду буквально несколько человек». «Каких?» — удивленно поднял бровь вояка. «Основные разборки с Золоторецким будут проходить в диких землях, и нам нужны специалисты, которые себя уверенно там чувствуют. У нас была налаженная связь с ликвидаторами из Усмани, но совсем недавно некоторых из них перевели на фронт. Можно их вернуть и передать под мое командование. Я имею в виду отряд Константина Максимовича Зиновьева». «Я уточню этот вопрос», — проговорил военный. «Думаю, что да». «Тогда я выбираю вариант службы на юге, но только очень надеюсь, что мне никто не будет указывать, что делать. Будет гораздо эффективнее, если я сам все буду решать и планировать все операции». «Конечно, ваше сиятельство», — гость встал. «Империя рассчитывает на вас». «Эдуард Иннокентьевич», — я тоже поднялся, — «какая у нас сейчас ситуация на фронте?» «В ходе тяжелых кровопролитных боев наши героические войска почти освободили Ижевск. О дальнейших планах я сказать вам не могу, это секретная информация». «Понятно. Тогда всего доброго. До свидания». «Да уж», — пробормотал я себе под нос, глядя на захлопывающуюся за посланником императора дверь, после чего поднялся на 3-й этаж в радиорубку. «Слушаю, ваше сиятельство», — вскочил с кресла один из свободных радистов. «Свяжите меня с главой полиции Усмани майором Мышкиным». «Есть». Радист схватил микрофон, а я достал листочек и принялся составлять на нем список внезапно появившихся дел.